Вопрос. Находясь в комнате, где жил покойный, даже уже после похорон смутно ощущаешь его присутствие. С чем это связано? Существуют ли призраки? Ответ. Я уже говорил, что в течение 40 дней после смерти плоти душа сохраняет личностные качества и облик покинутой плоти. И в течение этого времени она пребывает либо рядом со своими родственниками, либо, если таковых нет, в тех местах, где человек проживал перед смертью. Если душа обладает значительной материальной жизненной силой, то она может производить какие-нибудь звуки, что-то уронить в комнате. Можно иногда слышать шаги, якобы кто-то ходит по дому. Люди при определенных обстоятельствах могут увидеть эти души, но должно относиться к всему спокойно, ибо вреда не будет. Это закон бытия души человеческой. Вот это и есть призраки, как их называют. Но наряду с сим существуют и проявления внеземного характера, не связанные с бытием человека.